Глава 133. На платформах имелись скамейки, и все уместились на двух из них. Баттон включил какой-то тумблер, и машина неслышно покатилась по рельсам. Было темно, и приходилось пользоваться фонариками. Ехали минут 10, попадая то в холодные, то в теплые струи воздуха. Должно быть, куда-то сюда выводились вентиляционные короба. Наконец, жужжание приводного моторчика стало тише. Платформа начала останавливаться и в конце концов встала, а несколько световых пятен от тактических фонариков уперлись в серую стену, перекрывавшую трехрельсовую дорогу. «Бетон?» – спросил Корсак, приподнимаясь. «Это последние метры территории базы», – пояснил Баттон. «Дальше продолжение дороги до отвалов возле какого-нибудь оврага или ущелья, куда тайно сбрасывали грунт. Но теперь туннель закончен и дорогу перекрыли». Баттон сошел с платформы и, сделав несколько шагов, коснулся стены. Потом поднял валявшийся обломок породы и ударил в преграду, прислушиваясь к звуку. Он прошел вдоль стены в одну, потом в другую сторону, ударил еще несколько раз. Потом повернулся и сказал: «Полтора метра рыхлого льда. Нужна взрывчатка». «У нас только мембранная», — сказал Корсак. «Много?» «Четверть фунта». «Доставайте», — сказал Баттон. «Отковырнем кусок, а потом будем бить заступами. Он там в углу, я вижу инструменты». И он посветил в угол фонариком. «У меня осталась еще одна труба», – поднял руку Грик. «Да вы, господин капрал, сегодня прям звезда», – развел руками Баттон, и все засмеялись, кроме раненого, который находился под действием лекарств и ни на что не реагировал. Хотя, когда его тащили, слегка перебирал ногами. Платформу отвели назад, метров на 50. Потом выстрелили из гранатомета в стену, и она обрушилась обломками грязноватого льда. Остатки перемычки Грик взорвал скомканной мембранной взрывчаткой, которая изначально предназначалась для аккуратной вырубки бетонных перегородок. Брейну, Баттону и Корсаку пришлось еще поработать лопатами, чтобы расчистить путь вглубь туннеля, откуда уже веяло настоящей зимой. Это заставило Брейна вспомнить о той погоде, что они оставили снаружи. И это вызвало легкий озноб. Платформа тронулась, и когда они проехали по тоннелю еще метров 400, обстановка вокруг изменилась. Теперь тоннель проходил в толще льда. Где-то он был серый и грязный, как перемычка, которую пришлось взорвать, а где-то мелькали участки прозрачного голубоватого льда, в который проникал дневной свет. Стало по-настоящему холодно. Трехрельсовое полотно здесь было покрыто инеем. Подо льдом они проехали еще километров 5, пока не уперлись в отбойник. Здесь рельсы заканчивались, и слева была видна заброшенная ленточная линия, по которой опрокинутый из вагончиков грунт выносился в какую-то яму. Пассажиры сошли с платформы, и пока Баттон ходил на разведку, ориентируясь на сквозняк, майор Корсак с уцелевшим стажером занялись своим раненым, у которого разразился очередной кризис. Брейн стоял в стороне. Он устал и отстраненно следил за их энергичными действиями. Где-то на уровне подсознания он отмечал, что они все делают правильно. И вскоре раненый задышал. Его удалось вернуть. Вернулся Баттон. «Порядок, братцы. Там есть выход прямо на снег». И через полчаса они уже брели по неизвестной равнине. Ветер утих, поземка больше не хлестала ледышками по одежде. И Брейн подумал, что мечтает упасть и выспаться. Все эти отдыхи во льду по дороге сюда не считались, поскольку частью мозга он все же оставался на страже и благодаря этому заметил тот навязчивый дрон. «А тот дрон был ваш?» — спросил Брейн, когда они встали на привал под нависавшей скалой. «Да», – ответил Корсак, даже не уточнив, что имел в виду Брейн. Оба знали, о чем идет речь. «Мой бот уже совсем рядом. Я вызвал его, как только мы выбрались из ледяной штольни. И что этот бот? Там полтонны снаряжения, одеяло, горелки, тентованные корпусы, даже передвижная хирургия. У вас как с полевой хирургией? Нормально, но я не знаю ваших стандартов. Зашивать умеете? Осколки можете вытаскивать? «Один раз даже вытащил парочку у себя и зашил», – улыбнулся Брейн. «Значит, я на вас рассчитываю, а то осколок не дает мне шею повернуть». Корсак еще раз взглянул на экран. «Четверть часа, и он будет здесь. Мы переночуем, а уж с утра двинемся вниз». По снегу на четвереньках подполз Грик. «Чего вы тут секретничаете?» «Ну?» – Корсак улыбнулся. «Мне удалось сбросить в шурф маяк, и в скором времени орбитальные бомбардировщики сделают из этого горного тайника спокойную равнину». «Вот это новость!» – улыбнулся Грик. «То есть мы с командиром сможем вернуться к запасам казенной жратвы и больше не отсвечивать?» «Совершенно верно!» – кивнул Корсак. И Грик уполз обратно, где общался с Баттоном и одним из стажеров Корсака.